Из-за тына доносилось мычание коров, блеяние овец, хлопанье бича и лай сторожевых псов. Пастухи, обеспокоенные шумом битвы, пригнали стадо к ближайшему загону. Дмитрия, стоявшего у ворот, кто-то тихонько потянул за рукав. «Иди в дом, Амосов, купец новгородский кличет», — шепнул Дмитрию Лука Кривой, работник Степана Котова. «Что ему надо купцу-то?» — нехотя обернулся Дмитрий. «Савелия, дружинника морехода, знаешь?» «Что ж, знаю, как не знать», — оживился парень. «Разве живой он?» «Живой, да плохо очень. Купец ему знахаря сыскать хочет». Дмитрий быстро поднялся на крыльцо. Войдя в избу, он сразу увидел Амосова. Старый мореход стоял у постели раненого и, наклонившись, что-то говорил ему. На скрип двери купец обернулся и поманил Дмитрия пальцем. Тот осторожно подошел к постели. Савелий лежал кверху лицом, задрав рыжую бороду со следами запекшейся крови. «Не поддался сразу парень, а теперь вовсе оживет», — гулко зашептал Дмитрий. Савелий жалостно одними глазами улыбнулся на слова Дмитрия. «Лекаря надо, не то помрет Савелий. Кровью и зашел», — отводя Дмитрия в сторону, тихо сказал Труфан Федорович. «Пастух сказывает», — продолжал купец, — «будто лекаря знает, а привести не берется, сколь не сулил ему. Хочу тебя просить, Дмитрий, пособи, приведи лекаря, а я для тебя ничего не пожалею». Дмитрий стоял, потупя голову. «Я бы пошел, господине», — после раздумья сказал он. «Савелия мне во как жалко, люб он мне, однако боюсь». «Как отцу тебе говорю, боюсь Варвару одну оставить, а ежели опять Свеи или другой кто?» Труфан Федорович посмотрел на Дмитрия и улыбнулся. «Вот что, парень, пришелся ты по душе мне, приведешь лекаря, буду сватом. А захочешь, в дружину возьму, заработаешь себе на свадьбу, ну?» И Амосов протянул сухую крупную ладонь. Дмитрий порывисто схватил руку Труфана Федоровича. «Господине, милой, да за Варвару! Я не токмо знахаря, черта с того света за хвост приволоку! Скажи только, где знахаря искать?» «Позови пастуха, Тимофей», — обратился Амосов к дружиннику, стоявшему поодаль. Дружинник вышел из избы. Он вернулся, ведя за собой высокого прямого старика с белыми, как снег, волосами. Правое ухо пастуха было отсечено. «Как твое имя, старик, запамятовал я?» — спросил Амосов. «Одноуш», — ответил пастух и, замолчав, поджал губы. «Поведай дорогу к знахарю, вот ему», — Амосов показал на Дмитрия. Старик, долго, словно оценивая, смотрел на парня. «Дорога проста, — наконец ответил он. — По реке поднимись кверху до первого притока. Дальше по этому притоку пойдешь. Идти недолго. Увидишь большую сосну, на стволе у ней знак — жуковина. Далее одному ходу нет. Тут и жди. А ежели я дальше пойду? Что ж, можно и дальше, ежели жизнь недорога». В словах старика Дмитрий почувствовал угрозу. «Кого мне, людей или зверей бояться?» — снова спросил он. «Господине», — обратился пастух к Амосову, — «что я мог, то сказал, а больше ничего не скажу. Ослабони, господине». Амосов отпустил старика. Дмитрий собирался недолго, взял топор за пояс да дубинку в руки, сунул краюху хлеба в котомку, помолился на темную икону в углу и попрощался с товарищами. Степан Котов дал головне в дорогу крепкую лодку-кижанку. Труфан Федорович про всякий случай снабдил его драгоценным камнем из своей заветной шкатулки. Дмитрий легко, словно играючи, перенес лодку на воду, прыгнул в нее и, разобрав весла, поплевал на мозоли. «Прощевайте, други!» — крикнул он, сильными гребками выводя лодку на середину реки.